Вчера ночью я несколько раз падал и больше не смог сам подняться. Не хотел, и меня поднимали насильно. И я просил, чтобы меня оставили. Я не помню, сколько дней мы идем, сколько дней прошло с тех пор, как я последний раз оглянулся на брошенную машину. Я не знаю, куда идем и зачем. Я не могу идти дальше. И желание лечь все сильнее. Оно давит к земле, и только одно удерживает пока на ногах. Ведь заставит вставать и будут тратить последние силы, будут проклинать и все-таки поднимут. Сегодня утром Дерюгин отдал мне свою воду, а у самого у него сухо блестели глаза и едва шевелились черные губы. Помню, я ни за что не хотел брать его воду, и все же выпил. Мне потом было стыдно, и я старался не смотреть в его сторону. А я считал его черствым, недалеким парнем. А вечером, перед тем, как снова идти, я долго смотрел в металлическую крышку от фляги. В ней на дне плескалась темная, пахнущая жидкость. И мне было жалко проглотить ее сразу. Адиль уже не поет больше, а только молится и поминает имя Аллаха. И опять ночь. Или день, я не знаю. Все время мерещится вода. Я гляжу вверх и не вижу звезд. В двух шагах ничего не разберешь. И Морис Бино велел зажечь факел. Сразу становится легче, не так давит беспросветный мрак. Дождь, думал я, дождь. Я вижу фонтаны, реки воды. О, черт, ведь реки состоят из воды. Мы пересекаем иногда высохшие русла. Здесь их называют почему-то води. Я уже не в состоянии думать о других. Впереди меня маячат тени, и сам я всего лишь тень. И все мы — бесплотные тени пустыни. Мы давно потеряли чувство времени. Теперь уже не останавливаемся на отдых. Мы должны идти днем и ночью. Мы движемся, падаем. Встаем, ползем. Вода, думаю я, вода. Где-то на земле есть много воды, и люди пьют ее сколько угодно, и сколько угодно ее падает с неба. Дождь падает, звезды падают, листья, акции падают, желтый дождь. Я, кажется, схожу с ума. Я не знаю, идем мы или летим. И стороной раздается голос Мориса Бино. «Еще немного», — говорит он, — «и мне кажется, что он тоже сошел с ума. Я слышу его смех. Призрак, сошедший с ума. Он болтает о темнокожей девушке, подаренной ему лет 25 назад вождями племени Бунму-Нумбу, где-то в Центральной Африке». Затем на меня обрушивается слепящий холодный каскад, и я жадно пью, задыхаюсь, пью и не могу напиться. Хватит! Трясет меня кто-то за плечи, и я открываю глаза, вижу Дерюгина, этого странного русского, вернее, то, что от него осталось, обтянутое тряпьем жердь. Я беззвучно ругаюсь. Потом я вижу впереди огромный солнечный диск, ставший неожиданно над пустыней, разорванный, катастрофически растущий с каждым мгновением. И все забывают обо всем и смотрят туда же, куда я. Опять мираж, думаю я. Как красиво! Больше я ничего не успеваю, и лишь успеваю заметить, что вокруг светло, неестественно, до белой боли светло. В следующее мгновение на нас надвигается вздыбленная бушующая пустыня, вначале подминает нас, а затем взбрасывает куда-то к адскому солнцу. И тогда я совсем близко, рядом, слышу испуганное блеяние козы, живое, настоящее, и у меня встают дыбом волосы. Откуда здесь может быть коза? Бе-е-е! Хрипло блеет коза еще раз. Я в ужасе ползу прочь, дальше от ее хриплого блеяния.